Глава третья. «Не дергайтесь, товарищ капитан. Не мешайте. Медикам чинопочитание пофигу. Они работают. Левое плечо мне распахало почти до поясницы, так что слой бинтов получился очень даже нехилым. Хорошо, что хоть поверху прошло. Мышцы целы. Вот крови, правда, натекло. Впрочем, я еще являю собой счастливое исключение. Ребятам пролетело серьезнее. Второй так вообще отключился, как только услышал у двери мой голос. Пришлось ее ломать. Сам он даже встать самостоятельно не мог. А из оставшихся гранат боец скрутил нехилую связку. Такой даже и борт можно проломить, не то что радиостанцию подорвать. Так вот на ней и лежал. Бросить ее он попросту бы не смог. Словом, самостоятельно до катера доковыляли только трое, включая и меня. Двоим вообще повезло. Броники, при взгляде на них, вызывали чувство искреннего изумления. «Как? Тут еще что-то уцелело?» «Сплошные лохмотья, но ни одного пробития. Ну, всякие там мелкие царапины и ссадины не в счет. На корабле перевозили еще и сотню солдат. Они должны были усилить оборону островов. Вот кто нас атаковал. А их командир, чтобы ему на том свете боекалось, пустил по кораблю парный патруль. На такой фортель никто вообще не рассчитывал. Подобной практики обычно не водилось нигде. Вот именно эта парочка и засекла какое-то подозрительное движение на палубе. Один помчался поднимать своих сотоварищей, а второй, который должен был только наблюдать, не поднимая шума, сдуру пальнул по мелькнувшей тени. В ответ ему тотчас же прилетело из бесшумки, но свое дело он уже сделал. И заряжающей машины у них действительно не имелось. Это же не самостоятельная штурмовая команда. Охранники. Все, что им положено, имеется на месте. А в море им воевать не с кем. Откуда, кстати, и придумка с огнетушителями. Таким вот макаром они иногда усмиряли бунты в тоннелях и трюмах кораблей. Там это действовало очень даже успешно. Пресловутый стереотип человеческого мышления. Работало там, сработает и здесь. Не вышло. На такое нестандартное поведение противника они не рассчитывали. Одно дело разгонять безоружных бунтовщиков, и совсем другой расклад — налететь на хорошо вооруженного и крайне неприятного персонажа. Да и с боезапасом, как я и полагал, вышел затык. Наиболее серьезные потери они понесли от огня носовой скорострелки. Она выкашивала коридор почти на полсотни метров вглубь, а поскольку все солдаты были размещены в кубриках, выходивших в упомянутый коридор, им конкретно не повезло. Ибо все, кто выскакивал оттуда по тревоге, так и не успев ничего понять, попадали под бушевавший за дверью стальной вихрь. Переборки, способные противостоять давлению воды, оказались плохой защитой от 20-миллиметрового калибра. Ну и гранаты. От них тоже досталось на орехи очень многим. Стало также понятно, почему никто сначала не рванул в радиорубку. Без указания капитана или вахтенного офицера радист мог и обязан был послать кого угодно пешим прогулочным маршрутом. Попытки же пробиться хоть к одному, хоть к другому оказались безуспешными. Ворвавшиеся на палубу морпехи без особого труда подавили слабое сопротивление разрозненных групп охранников. Там еще и по глазам прилетело основательно, да и факелы, которые разбрасывались штурмующими, немало не способствовали поднятию боевого духа. Факел — светозвуковая граната, выстреливающая несколько мини-гранат аналогичного воздействия, накрывает относительно большой участок местности. В плен взяли 26 человек. Еще около трех десятков стащили в пару кубриков. Передвигаться самостоятельно они не могли. А так, им приставили пару человек, из их же, кстати, числа, которые должны были за ними ухаживать, да выставили охрану, пресекавшую любые попытки кого бы то ни было выбраться в коридор. Пленных же загнали в трюм нашего корабля. Там, как выяснилось, имелся соответствующий, хорошо огороженный закуток. Капитан корабля, кстати, при штурме не пострадал. Хватило ума не выглядывать из каюты. По коридору вовсю летали всякие неприятные штуки. Так что теперь он подробно отвечал на все вопросы слона. Потел, волновался, но ответы давал вполне исчерпывающие. Основной груз корабля состоял из продовольствия. У нашего зампотыла теперь имелись основания для того, чтобы облегченно вздохнуть. Различные запчасти. Именно их, как и оказалось, разместили на кормовой палубе. Повреждения мостика были не настолько серьезными, чтобы корабль не смог бы самостоятельно следовать по нужному курсу. На него перешла трофейная команда во главе с главстаршиной Федотовым. и трофей тотчас же повернул в нужном направлении. Под бдительным оком подполковника радист, который уже вполне успел к тому времени очухаться, отстучал текст радиограммы, после чего его припроводили в отдельную каюту, где и заперли. А на дежурство у передатчика уселся наш человек.